Глава 10. Аня. «Что значит надолго?» — переспрашиваю я. «Недели на две». Коля работает в крупной фирме, которая занимается поставками медицинского оборудования. Когда-то он был простым менеджером по продажам, постоянно пропадал в командировках. Потом его повысили, и он стал контролировать других, сидя в главном офисе. Сам никуда не ездил. Но в этом году в их компании сменилось руководство, и ему снова приходилось мотаться по городам. Обычно он уезжал ненадолго, день-два, максимум три. А сейчас? Целых две недели. Я же сказал! Он достает из шкафа небольшой серый чемодан, который купил полгода назад. На его ручке болтается ярко-желтый брелок в виде половинки лимона. Это я его повесила, после того, как муж однажды перепутал багаж, забрал домой точно такой же чемодан, но чужой. Я растеряна. Все это как-то странно, не так, как обычно. Помочь тебе собраться? Ну, конечно! Обычно я собираю его в командировке, причем заранее, но сегодня. Я складываю рубашки, носки, трусы. И плавки положи, пожалуйста. Плавки? У тебя в отеле будет бассейн? «Я еду в Сочи. Там открывается крупный медицинский центр, мы занимаемся его оснащением. Может, в свободное время в море окунусь. Хотя вода, наверное, еще холодная». Ах, вот какие у него планы. Лежать на пляже, купаться в море. «Я тоже хочу в Сочи», — срывается с моих губ. «Аня, я еду в командировку!» А внезапно рявкает муж. «Почему ты раньше не сказал, что уезжаешь?» «Сам вчера узнал». «Вчера?» «Можно подумать, мы со вчерашнего дня не виделись. Мы сегодня кино смотрели весь вечер, а он умолчал. Но почему едешь ты? Ты же не рядовой менеджер. Да еще и так надолго». «Ань, ну что ты начинаешь?» Недовольно бурчит муж. «Я начинаю? Да я еще вообще ничего не начинала. А может, пора? Но я просто собираю чемодан». За завтраком Коля сообщает Максу о своем отъезде. «Веди себя хорошо. Слушайся маму. Вернусь, проверю дневник». Сын лишь рассеянно кивает. Дочка вообще сегодня не вышла к завтраку. Умудрилась проспать. Хотя мы на пару с будильником ее поднимали. И она теперь судорожно собирается в школу. А я готовлю ей завтрак с собой. «Дочь, я в командировку уезжаю». Коля открывает дверь в ее комнату. «И чё?» Раздается оттуда. «Попрощаться не хочешь? Прощай!» Она захлопывает дверь перед его носом. «Алиса, открой немедленно!» Муж раздраженно ломится в ее дверь, но Алиса закрылась на защелку. «Это все твое воспитание!» Орёт он на меня. «Ты ей все позволяешь и ни за что не наказываешь! Защелку разрешила на дверь поставить! Я ее вырву!» «Коля, успокойся, пожалуйста!» Примиряюще произношу я. «У Алисы сложный возраст, я с ней поговорю». «Да уж поговори, а то она вообще отца ни во что не ставит». «У меня на языке вертится. А почему ты сам с ней не поговоришь? Она и твоя дочь тоже». Но я молчу, не хочу обострять. Знаю, что он сейчас с меня не услышит. «Ладно, мне пора». Муж обнимает меня, прежде чем уйти. А я, наверное, впервые не обнимаю его в ответ. Не могу избавиться от ощущения обиды. «Может, ты заслуживаешь большего?» Раздается в ушах голос Ярослава. «Чего большего? Да хотя бы нормального человеческого отношения, а не этих вечных упреков. Вечно я во всем виновата. А я вот вообще не удивлюсь, если он однажды наорёт на меня за то, что на улице идет дождь». Подхожу к ателье с черного хода. Я специально пошла другой дорогой, чтобы точно не встретить Ярослава. Не могу его сейчас видеть. Итак, его голос со вчерашнего дня звучит в голове. Но черт, он здесь. Сидит на лавочке, вертит в руках телефон. «Анют, привет!» Встает мне навстречу. «Ты чего такая злая?» «Я злая? Ну да, злая. Прям душит меня злость. Сама не знаю на кого. То ли на мужа, то ли на саму себя. А может, и на Ярослава. Какого черта он меня поджидает? Оставь меня в покое!» Срывается с моих губ. «Вижу, ты все же задумалась над моими вопросами. Я рад». Ничего я не задумывалась. Ни о чем не задумываться. У меня все хорошо. Да пошел ты! Чего он лезет ко мне? Что ему нужно? Прямо как будто под кожу заползает своими вопросами. Бесит. А не уточнишь, куда мне пойти? В жопу! Врывается у меня, и я испуганно прикрываю рот ладошкой. Боже, как я себя веду! Как последняя хамка-грубиянка. Хорошо, хоть дети не слышат. Я никогда. Это вообще на меня не похоже. Смотрю на Ярослава. Он не выглядит обиженным. Его как будто забавляет моя грубость. Этот мужчина. Он вызывает во мне какие-то странные эмоции. Бурные, агрессивные. Меня просто в жар бросает от злости, когда он рядом. Я захожу в ателье. Он за мной. Мы оказываемся вдвоем в тесном предбаннике. Я уже почти открываю вторую дверь, но его рука ложится на мою, он не дает мне нажать на ручку. Вместо этого он разворачивает меня лицом к себе. Я чувствую тепло его тела и слышу его прерывистое дыхание. Что ему нужно? Он точно псих. Он берет меня за подбородок. Я невольно запрокидываю голову. Его лицо так близко,